Глава 19. Кошмар. Надя с детства поняла, что видит, обоняет и вообще воспринимает окружающий мир совсем не так, как все окружающие. Если поначалу ей казалось это странным, то со временем, расплатившись в классе бытия полным мешком насмешек и прозвищем «чудачка», девушка привыкла, научилась жить со своими странностями. И сны для Надежды, исключая последнюю трансляцию блокбастера из «Храма сил», оставались всего лишь с нами. Но этой ночью что-то пошло не так. Надя отлично осознавала, что спит. Вот только этого осознания оказалось недостаточно для пробуждения. Она и спала, и в то же время видела черно-багровую, отвратительную, пульсирующую, тленную, мерзостную тушу с когтистыми лапами и закрытой пока пастью. От этой гадкой туши тянулась гнилостно-пепельная вонь. Почему-то эта неизвестная тварь показалась девушке 100 крат опаснее и противнее маньяка. Девушек-зомби. И вообще всего самого противного и мерзкого, с чем ей только доводилось сталкиваться в жизни. Вроде бы не такое уж страшное зрелище для человека, знакомого с жанром триллера. Да и ничего ужасного тварь внешне собой не представляла. Но то, чем она являлась по сути, и то, для чего существовала, заставило девушку распахнуть рот и заорать, выплескивая ужас. В утренней тишине крик прозвучал особенно пронзительно. Где-то что-то грохнуло и упало. Кто-то звякнул разбитой посудой, потом и косяк громыхнула дверь, и в комнату к Наде ворвались мама Вера в пеньюаре, напяленном наизнанку, и Дмитрий в плавках, на черных просторах которых тускло мерцали хвостатые красные кометы. Наверное, запуганные происшествиями последних дней, они ожидали увидеть в спаленке по меньшей мере младшего братца Ктулху, но обнаружили лишь сидящую на кровати девушку. Ее после пережитого кошмара била дрожь посильнее, чем после стычки с маньяком. «Надюша!» Мать метнулась к дочери и крепко обняла ее, пытаясь погасить панику кровиночки. «Что? Что случилось?» Надю еще некоторое время колотила дрожь, зуб на зуб не попадал, пока Дмитрий не сходил на кухню за остатками ликера и почти насильно не влил в рот бедняги. Закашлявшись, отдышавшись, Надежда призналась. «Кошмар!» «Вещи?» – подозрительно уточнил Шельга. «Я не...» – начала было говорить Надя, а потом резко осеклась, чтобы не выпалить случайно лжи. Выпустила из груди воздух и кивнула. «Да, я видела чудовище. Опасное для меня и вообще для всех. Я знаю, что оно точно есть, оно близко. Только я не знаю, где конкретно оно прячется и чем именно опасно». «Чудовище? Ни человек, ни животное?» Не поверил Дмитрий. В монстров ни на двух ногах в нечеловеческой шкуре Шельга по-прежнему не верил. Людей-то гадких он в жизни встречал предостаточно, но ни с одним чудовищем ни разу не сталкивался. «Чудовище», – согласилась Надя, потянулась, не вставая, к прикроватной тумбочке за ручкой и блокнотом и грубо намалевала очертания твари из кошмара. Вера и Дмитрий по очереди изучили неказистый рисунок, озадаченно переглянулись, не зная, как быть. В мистику оба не верили, зато научились верить в Надю. Потому и растерялись, когда Вера неуверенно предложила. «Дочунь, я не знаю, что и думать. Может, даже если сон вещи, это не настоящее чудовище, а образ какой-то угрозы, аллегория?» «Не знаю, мам», – прикусила губу Надя, поникнув головой одуванчиком. «Я, когда просыпалась, была уверена, что тварь настоящая, живая, опасная. Пусть и не такая настоящая, как хищные звери. Она не теплокровная, не млекопитающая, даже не арахнит. Она совсем-совсем другая. Ей не мясо и кровь нужны, а что-то иное. И это ее делает еще опасней». «Здесь и сейчас ее рядом нет?» – педантично уточнил Дмитрий. «Нет, кажется», – поразмыслив, признала девушка. «Тогда давай-ка еще пару часиков покемарим перед работой. Утром все по-другому порой выглядит. Сможешь уснуть, Надь?» «Хорошо, я попробую», – покорно согласилась девушка. «Ты, Вер, если надо, с ней останься», – предложил мужчина, покидая девичью спаленку. «Иди, мам», – отпустила родительницу Надежды. «Чего тебе со мной куковать? Ни ты, ни я толком не выспимся». «Надюнь, а ты своих этих...» Вера поболтала в воздухе рукой. «Не спрашивала про кошмар?» «Завтра спрошу. У них тоже дела бывают. Если сразу не отозвались, значит, где-то далеко или сильно занято», – ответила избранница 21. «А ты иди, ложись, так лучше будет. Расскажешь, когда поговоришь», – строго велела мать. И только теперь, заметив надетый наизнанку пеньюар, ойкнула и принялась выворачивать одежду правильной, не отпугивающей леших стороной. «Ага», – пообещала Надя, укладываясь на бочок и кутаясь в одеяло, Вера подоткнула кончик одеяла, погладила дочь по плечу, чмокнула в макушку и вышла. Когда за мамой закрылась дверь, Надюша снова села в кровати. Обхватила колени руками и стала ждать настоящего утра. Заснуть после увиденного кошмара она точно не смогла бы. Но пугать и волновать маму с Дмитрием не захотела. Она и рассказала это поневоле. Слишком привидевшаяся в кошмаре тварь казалась ужасающей, реальной и опасной. Но смысла вываливать свои тревоги на близких девушка не видела. Где бы ни таилась приснившаяся гадина, люди по-любому не смогли бы ее увидеть. И в этом Надя тоже ни капли не сомневалась. Никаким оружием, ни пистолетом, ни ножом эту мерзость тоже было не взять. Надежда попробовала усомниться в реальности привидевшегося ей чудовища, но в результате отказалась признавать его фантазии. Как было бы просто, окажись это багрово-черное обычным кошмаром. Но нет. Уподобиться страусу не получилось. Откуда бы ни проник в сновидение этот жуткий образ, он точно был существующим. Закусив губу, Надя вытащила из ящика прикроватного столика цветные карандаши и принялась раскрашивать свой кошмар. Когда появятся силы 21, а девушка чувствовала их в невообразимом далеко, занятых чем-то очень важным, будет что показать и спросить. Только оставлять рисунок там, где его увидят мама и Дмитрий, она не станет. Больше пугать дорогих людей она не собиралась. И вообще, лучшим способом не думать о кошмаре оказалось следующее. Нарисовать его, спрятать в тумбочку и идти на кухню готовить завтрак на всех. К тому времени, когда Вера и Дмитрий встали, на столе стояли кастрюлька с овсяной кашей и омлет. А безумная тревога сменилась в душе Нади настороженным ожиданием. Паника, предчувствие неминуемой беды прошли. Или только отступила на время перед теплом дома и солнечным светом. Обыкновенно, когда в доме спит младенец, остальные члены семьи говорят тихо и стараются не спугнуть детский сон громким звуком. Так и этим утром за столом в доме последних все трое вели себя очень аккуратно, чтобы нечаянным словом не растревожить, не вернуть привидевшийся кошмар. Говорили о погоде, о будущей поездке в лес за опятами, а в конец обнаглевших сороках, чей стрекот звучал во дворе, хвалили Надюшкину стряпню. Девушка охотно поддерживала эти разговоры, ни намеком не выдавая своих тревог и таящегося в душе ожидания. Она твердо решила дождаться вердикта сил, и тогда уже или успокоиться окончательно, или до конца испугаться.